Глава 28, часть 4. Жуков находился в Ленинграде чуть больше 3 недель. И каждый день расстрелы, расстрелы, расстрелы. И угрозы расстрела всем, от командующих армиями до рядовых бойцов. Приказы Жукова о расстрелах то секретные, то совершенно секретные, в зависимости от того, какой категории командиров они адресованы. И тут же приказы о расстрелах не секретные для всех бойцов и командиров. А еще приказы о том, чтобы заместители командующих армиями или начальники армейских штабов лично вели в бой стрелковые дивизии или дивизии народного ополчения, ДНО. Впереди на лихом коне, так учить Жуков. Вот вам и вся стратегия. Вот вам и превосходство жуковского оперативно-стратегического мастерства над выучкой гитлеровских генералов. Уж гитлеровцы явно до таких высот военного искусства не дошли. У них начальники штабов армейского уровня лично в бой дивизии не водили. Все тут превосходно, а непонятно вот что. Вести дивизию можно в наступательный бой, а в обороне ее никуда вести не надо. Если Ленинград находился в критическом положении, то ставь войска в оборону. Вспомним книгу детства «Остров сокровищ». Хороших людей на острове горсточка, а плохих – целая шайка. Но случайно в кустах оказался… Нет, нет, не рояль. В кустах оказался бревенчатый домик, обнесенный чистоколом. В нем хорошие и засели. Чистокол от пуль спасает, да еще и стенки у домика крепкие. Из окошка высунулся. Бабах из мушкета. Считай одним врагом меньше. Даже когда враги на приступ пошли, то все равно чистокол героев спас. Врагу перелезть через колья надо. Тут-то и бей его по голове. И не могут все в раз налететь. Один перескочил, а другой только примеряется. Бей их по одному. Если бы герои приняли бой в открытом поле против банды пиратов, то погибли бы не за грош, а стены спасли. В Ленинграде у Жукова был не бревенчатый домик, а неприступные укрепленные районы, форты, капониры и бастионы. Вот в них и посади свои дивизии. Даже в обыкновенном окопе боец защищен почти полностью, только голова торчит. И стреляет он с места. А наступающий враг в поле, в полный рост. Он виден целиком, к тому же запыхался, бежит, а на нем вон сколько всего навешано. Обороняющийся стреляет с места с упора, а наступающий с хода, с руки. Если же обороняющиеся войска засели не в траншеях, а в железобетонных и броневых казематах, то им и подавно враг не страшен. Знай себе, постреливай. Вот если бы великий стратег прочитал «Остров сокровищ», если бы постиг тактику на уровне приключенческих книг для юношества, то не гнал бы войска из неприступных капониров и блокгаузов в чисто поле, в дурацкие атаки, да еще с генерал-майорами и генерал-лейтенантами впереди. В своей самой правдивой книге о войне «Воспоминания и размышления» гений стратегии об этих атаках не вспомнил. И не размышлял. И про свирепые расстрельные приказы тоже. А было бы интересно посчитать, сколько он таких приказов за свою жизнь подписал и сколько людей перестрелял лично. У защитников великого полководца на любую мерзость, на любое преступление есть объяснение и обстоятельный ответ. Да, признают они, были такие приказы, но это так, для острастки. Это Георгий Константинович только пугал. Каждый день подписывал приказы о расстрелах. Но этим он только демонстрировал строгость. Никто и не думал эти приказы выполнять. Цитата. Конечно, Жуков никого не расстрелял и не повесил. Но обстановка требовала резких фраз. Литературный источник. Яковлев. Маршал Жуков. Страница 91. Ах, лучше бы вы, защитники, такого не говорили. Нет ничего более жалкого, чем командир, отдающий приказы, которые заведомо не будут выполнены.